Глава первая. 16 мая. Вторник. Ками. Идея ужасная. Просто ужасная. Я, конечно, все равно воплощаю ее в жизнь. Но для протокола хочу сказать, что идти с подружками в бар перед первым рабочим днем на новом месте – не лучшее решение. «За новую работу, Ками!» – с улыбкой провозглашает Эбби, тряхнув светлыми блестящими в тусклом освещении бара волосами. «За Ками!» — вторит ей Кэт. Осушив рюмки, мы с Кэт сразу закусываем дольками лайма. Эбби же, сморщившись, будто вот-вот задохнется, запивает текилу самым сладким ананасовым соком из всех, что были в баре. «Господи боже! Ужас-то какой!» Она всегда так говорит, когда пьет крепкое. «Зато внутри теперь тепло и щекотно. Классно же!» — возражает Кэт. И поводит плечами, отчего все в баре оборачиваются на нее, включая и симпатичного бармена, который не отходит от нас с тех пор, как мы вошли. Стоит, облокотившись о стойку, и улыбается так, будто перед ним разворачивается невероятно интересное действо. Улыбка у него милая. Я на него сразу обратила внимание. Коротко остриженные светло-каштановые волосы, широкие плечи, туго обтянутые черной корпоративной футболкой. А самое главное — ямочки на щеках, которые появляются каждый раз, когда он улыбается. Ямочки. И еще что-нибудь? Он улыбается шире, и ямочки делаются еще заметнее. И, кажется, улыбается не просто в пространство, а Кэт, моей очаровательной подружке с пышными формами, великолепным загаром и шикарными темными волосами. «Картошку фри», — отвечает Эбби. «Картошку фри, понял. А вам?» Он оборачивается ко мне. «Что мне? Что предложить вам?» Глаза у него тоже красивые, орехового оттенка с золотыми искорками. А в уголках залегли веселые морщинки. «О, ничего, спасибо. Все хорошо». «Ничего, вам обязательно нужно поесть». Явно хочет, чтобы нам в конце вечера пришлось раскошелиться. Мы в любом случае оставим щедрые чаевые, обещаю. Он снова улыбается. Я не о чаевых волнуюсь, ангел, а о том, что вы всего за полчаса 3 рюмки выпили. Нужно же чем-то это уравновесить. Ангел? Оскорбленно смотрю на него я. Бармен, дающий пьяным женщинам ласковые прозвища, что за гадость? Ты случайно не ударилась, когда падала с неба? Я открываю рот от негодования и в то же время от удовольствия, хотя в последнем ни за что не признаюсь. Что вы только что сказали? Он, смеясь, выпрямляется и начинает протирать барную стойку. Ага, бородатые шутки и пенсионерские подкаты — мой стиль. «Господи, я, кажется, влюбилась!» У Эбби в глазах, как в мультфильме, мерцают сердечки. «Правда?» — спрашивает Кэт, наш безнадежный романтик. «И как? Работает?» — скептически фыркаю я. «Честно?» — он снова демонстрирует ямочки на щеках. «Не-а. Но хоть дочка иногда смеется из сострадания. Я невольно кошусь на его руку». Обручального кольца на пальце не обнаруживаю. Он замечает мой взгляд, и на его щеках снова проступают ямочки. Я вспыхиваю от смущения. «О, папочка!» — тянет Эбби. Бармен очень мило краснеет. «Дочка наверняка невероятно симпатичная. Только посмотрите, какие у него глаза!» — говорит Кэт. Спорю, она уже мысленно пытается нарисовать портрет дочери бармена. Или портрет их потенциального общего ребенка, который 100% унаследует его глаза и ее загар и улыбку. У Кэт самая прекрасная улыбка на планете. Меня же цепляет слово «папочка», и в голове без малейшего намерения с моей стороны всплывает видение. Бармен без футболки, весь потный и прижимает меня с собой к кровати. Я пьяно трясу головой, чтобы прогнать этот образ из головы. Нет уж, ни за что. Определенно надо поесть, а то в голову уже лезет всякая дичь. И все же интересно, если назвать его папочкой в постели, он также мило покраснеет. Так, картошка и... Я мотаю головой, вытряхивая из нее знойных мужчин и постельные утехи. У меня все равно на все это нет времени. И усилием воли заставляю себя сосредоточиться на том, что по-настоящему важно. Сырные палочки. И еще пашоту. И снова ямочки. А у меня мурашки бегут вдоль позвоночника. Черт, я, кажется, напилась. Выпить принесу только после того, как ты поешь. Договорились? Что за... Кем он себя возомнил? Будет диктовать мне, что и когда пить? Однако вспылить я не успеваю. Меня осаживают подружки. Договорились. Кэт оборачивается и многозначительно смотрит на меня. Мы договорились. Он, улыбнувшись, отходит, передает на кухню наш заказ, обслуживает других посетителей, а потом, к моему удивлению и радости, наливает мне еще. «Нам пора», — объявляет Эбби 2 часа и слишком много рюмок спустя. «У тебя завтра первый рабочий день на новом месте». «Фу, не напоминай. Чья вообще была идея пойти в бар?» Меня определенно вертолетит. «Твоя, детка. Эбби предлагала заказать доставку еды и устроить пижамную вечеринку». «Это потому, что она скучная, и у нее есть парень, пускай даже и самый лучший в мире». «Он такой», — соглашается Эбби, и мы все трое встаем. «Девушки, вызвать вам такси?» — спрашивает бармен, подходя к нам. Я нетвердо стою на ногах, а от его слов и вовсе теряю равновесие, пошатываюсь на высоких каблуках. Он же ловит меня, приобняв обеими руками за талию, и держит, пока я не прихожу в себя. Подушечкой большого пальца он касается полоски голой кожи между моим топом и поясом юбки, и по телу от этого разливается очень приятный жар. «У тебя теплые руки», — говорю я. «Ты как, нормально?» «Я дала тебе такой шанс отпустить пошлую шуточку, а ты все прошляпил», — говорю я и снова вижу ямочки. «Черт, какие славные ямочки!» «Сейчас самое главное, чтобы ты благополучно добралась туда, куда собираешься. Будем считать, что я тебе задолжал. Возвращайся, и я обязательно пошучу». «Смотри, поймаю на слове и буду являться сюда каждый вечер». Фильтр между моим мозгом и ртом явно смыло текилой и дурными затеями. «Так, давай-ка доставим тебя домой», — говорит Эбби, округлив глаза. «Нам только улицу перейти», — сообщает Кэт бармену совершенно четко и ясно. Ее от алкоголя никогда не развозят, как нас с Эбби, поэтому она всегда выступает в роли всеобщей мамочки. Так с самого колледжа повелось. Мы шли в бар или на вечеринку, пили все трое одинаково, но потом Кэт волокла нас в нашу съемную квартирку или вытаскивала из лап очередного отморозка. «Приморский клуб?» «У моего парня там апартаменты», — отвечает Эбби. И произносит она это таким тоном, что сразу ясно, как они с Дэмиеном друг другу подходят. Дэмиен Мартинес был послан на землю, чтобы заботиться об Эбигейл Келлер. Никто меня в этом не переубедит. Он лучшее, что случилось с ней в жизни. И мне все еще стыдно за свое поведение в прошлом декабре. А еще, благодаря Дэмиену, меня пригласили работать в Приморский клуб. И все лето я буду организовывать вечеринки для элиты острова Лонг-Бич. «А, понял». Бармен оглядывается через плечо. У окна кухни стоит немолодой мужчина. В баре остается всего пара человек. «Ронда!» Симпатичная женщина средних лет с коротко остриженными темно-каштановыми с сединой волосами поднимает на нас взгляд. «Присмотришь пару минут за баром?» Та, оглядевшись по сторонам, кивает. «Спасибо, а я пока провожу девушек до Приморского клуба». «Ясно, босс». Она забирает со стола пустую бутылку, а потом подходит к одному из клиентов. «Что вы, не нужно». Кэт явно задела, что кто-то засомневался в ее способностях справиться с нами. Выходит, она плохая подруга, что ли? Я же говорила, она строит из себя нашу общую мамочку. А мамочка всегда может справиться со своими детьми. «Знаю, но если не увижу своими глазами, что вы добрались в целости и сохранности, до утра не усну. Вы же так со мной не поступите», — мило улыбается бармен. «Даже чересчур мило». Он точно запал на Кэт. «А как иначе? Она ведь красивая, милая и отзывчивая, даже когда пьяна в лоскуты». «Обещаю, я... Ладно уж, помогу ему». Отчасти потому, что Кэт, насколько я знаю, часто совершенно не замечает, когда с ней флиртует знойный красавчик. И отчасти потому, что перед глазами у меня все плывет, и мне срочно нужно прилечь. «Да ладно, Кэт, пускай симпатичный бармен тебя проводит. Ты совсем, что ли, намеков не понимаешь?» Я закатываю глаза с чуть деланным раздражением. «Кам, я не...» «Эй, ямочки, пошли доведешь нас до квартиры», — перебиваю я, обращаясь к бармену. Потом беру Эбби под руку и веду к двери. Обернувшись через плечо, вижу, как Кэт говорит бармену что-то, виновато моргая, а он улыбается ей, снова показывая ямочки, и делает рукой жест «после вас». Это последнее, что я помню из того вечера.